Ламповый сок. Спать было очень сладко. То, что не мог себе позволить уровнем ниже, я с лихвой получал здесь. Я слышал голоса своих недалеких и друзей, слышал голоса случайных людей, встречавшихся мне в жизни и совсем незнакомых. Я слышал Алупку с Алуштой из Планиверсума и девушек с вишнями из кинозалов, слышал от просов и заводил Майндамна. Слышал хозяев залов и праздник гуляк супермассивного холла, отчаявшихся завсегдатаев в хрусталке, отдыхающих от спорта, речи Ялты и, конечно, моих дорогих Тори, Керч, Инкермана, Фе. Но и другие, не сыгравшие в моей жизни совсем никакой роли люди, случайные прохожие на улицах города, соседи из других дворов, колесисты из башни, все они говорили что-то, и их голоса собирались в сплошной поток, выливавшийся на меня. Будто все голоса мира стремились в мое сознание, в сон, будто здесь была точка их сборки. Почему я всех их слышал? Но полотно сна разрывалось. Я уже был везде и нигде, всем и никем. Я спал и был сном, я просыпался и становился реальностью. Все голоса слились в единый гул, и меня закрутило, подняло над тем, что казалось твердью, и стремительно понесло вверх над миром. Передо мною, как бабочки, кружились тысячи жизней. Я всматривался в каждую и видел в ней себя. И звучал поверх всего невыносимо громкий голос Кучерявого. «Тебе осталось только принять истину, сделать последний шаг до нее, для которого ты здесь». Открыв глаза, я понял, что чувствую себя идеально, как будто только что вышел в мир. Встал, готовый идти, пускай всю оставшуюся жизнь без отдыхов и перевалов, столько было во мне сил. Передо мною стоял человек в капюшоне с седыми кудрявыми волосами, и я внезапно понял, какой он морщинистый и старый, должно быть изрядно поживший. И это от него я убегал, на него не мог найти управы, его боялся до дрожи в коленях, до потери пульса и речи. «Принять?» — переспросил я. «Сделать? А что, если мне здесь не нравится?» «О чем ты?» — Кучерявый выглядел озадаченно. «О том, что не нужно заговаривать мне зубы, пока сплю. Убеди меня наяву, когда я стою перед тобой». «Вообще-то я молчал», — пожал плечами Кучерявый. Мне снова стало неловко, и опять пробуждалась злость. Но почему, в конце концов, я испытываю стыд и трепет? Что, кроме ненависти, заслужил этот человек? Но, подумав это, понял. Нет во мне никакой ненависти. Она была, но осталась по ту сторону сна, и теперь я стоял напротив этого казавшегося жутко утомленным человека и просто не знал, что думать, что делать, что чувствовать. «Скажи для начала», — обратился я к нему, — «зачем нужна была эта охота?» Кучерявый посмотрел на меня, и я увидел лицо самого мирного человека на свете. «Пойдем», — предложил он. Наши ветшайшие предки, то есть настолько ветхие, что были ветхими еще для тех, кого называем ветхими мы, очень почитали такой формат — неспешные прогулки и беседы. «Нам есть о чем поговорить», — сказал он не без удовольствия. «Сюда заносят всяких, но ты стойкий и пытливый. Тебя интересует суть вещей, я бы сказал, истина». Кучерявый сделал несколько шагов, но не в сторону проема, а туда, откуда я пришел, к постаменту. Только мы отправились другой тропинкой, огибая его с противоположного края. «А что на арках?» — удивленно спросил я. «Ведь мне казалось, что если цель, то нужно идти вперед, а не возвращаться. Тем более туда, где целью не пахнет, а пахнет одной лишь сыростью». Он рассмеялся, но медленно и задумчиво. «Ты все увидишь», — сказал он. «Просто следуй за мной». Когда мы подошли, я заметил, что с этой стороны постамента картина заметно отличалась. Нет, сам постамент был тем же самым, и даже углубления воронки, наверное, были того же диаметра, но дело не в них. Вдоль постамента росли странные деревья, само появление которых в башне казалось невероятным, но еще невероятнее было то, как эти деревья выглядели. Из обыкновенной земли, утрамбованной под нашими ногами, росли обыкновенные крепкие стволы, и они делились на ветки, крупные помельче, как положено всем деревьям. Странность начиналась дальше. Вместо зеленых живых листьев на деревьях росли непонятные металлические пластины, имитирующие их. Листья сверкали, по ним непрерывно шел ток, он же заставлял их шевелиться. Я бы сказал, что электрические листья крепились к веткам, но это было не так. они именно что росли, являясь неотделимым фрагментом дерева. Я удивленно рассматривал их, пытаясь обнаружить подвох, но так и не обнаружил. Здесь был небольшой парк, как полагалось уровню, в черном и синем тонах. Деревья треском своих шевелящихся листьев словно приглашали пройтись по нему. Аллейку водила вдаль в какую-то совсем кромешную темноту. Я с опаской смотрел на этот дивный, но отпугивающий мир. «Что это такое?» Я даже не спрашивал, просто мысль сорвалась с языка. «Это ламповое поле. Обычное ламповое поле». Вообще-то, я спрашивал про деревья, но то, что услышал, заставило о них забыть. «Только оно холодное», — зачем-то добавил Кучерявый. «Это заметно. У меня и вправду шел пар изо рта». «Мы здесь затеяли небольшую реконструкцию», — несколько смущенно проговорил мой спутник. «Мы теперь в правом секторе уровня. Впрочем, цокли рабочие, но сам сектор немного барахлит. Он отвечает за то, что чуть-чуть севернее, на так называемом материке». «Но да не суть, ты это поймешь позже», — заключил он, догадавшись, что его слова ничего мне не прояснили. «Но ничего, мы его починим, и снова все станет нормально». «А моя лампа подходит сюда?» — неуверенно спросил я. «Лампы все одинаковы», — кивнул Кучерявый. «Работающее поле удержит их без всякого цоколя. Другое дело — сама лампа, которую ты выбрал, ее форма. Она по-настоящему прекрасна. Это, с позволения сказать, госпожа лампа». «Ты давно мне это говорил?» Опять навалились неприятные воспоминания, и я стал груб. «Есть что-то новенькое в арсенале?» «Уже по выбранной лампе можно было с большой долей вероятности сказать, кто из избранных куда дойдет, где остановится. Например, Инкерман предпочел лампу, олицетворяющую зацикленность, почти что замкнутый круг. С такой лампой до нас не доходит. Но если бы он выбрал шарик, на который смотрел вначале, или сердечко, как у твоей подруги Тори, шансов не было бы даже на то, что он поднимется выше потребления. Так вот, помнишь, что ты спросил в самом низу, когда вас ознакомили с башней?» «Вопросов было немало», — я пожал плечами. «Нет, что ты!» — воскликнул Кучерявый, будто я сморозил откровенную глупость. «Такой вопрос один, и его невозможно забыть. Ты спросил, когда это было, понимаешь? Когда?» «Понимаю», — кивнул я. «Никто не знает про время здесь, но она, Ялта, знала. Когда это было?» — повторял он, словно снова и снова пробуя эти слова на вкус. Мы углубились в темную аллею и взяли курс на стену пещеры. «Кто она такая, эта Ялта?» — заинтересовался я. «Она менеджер». «Никогда не слышал этого слова», — фыркнул я. «Звучит довольно гаденько». «Гадки не сами слова, а то, как их коверкуют люди. Изначально это слово означало что-то вроде помощника, ведь люди должны помогать друг другу, и находится кто-то, кто соглашается взять эту роль на себя. У нас в башне менеджер в подлинном смысле слова, не сомневайся, Ялта такая. Она выполняет работу на своем участке и справляется с ней на ура. Но, как и всякий приличный менеджер, она имеет свой узкий профиль, знает лишь то, что ей нужно знать, а то, что не нужно, просто запоминает, не понимая смысла. Кстати, тебе от нее привет. Ты ей понравился, а это здесь случается нечасто». Я решил пропустить реплику мимо ушей. В конце концов, было поздно думать о Ялте. Да много о чем было поздно думать. «А фильм, который показали нам внизу, правда?» — спросил я. «Неужели когда-то такой был мир, заваленный белыми хлопьями, где странно одетые люди в толстых мутного цвета одеждах бегали по городу, махали руками и прыгали, как сумасшедшие, кидаясь друг в друга белыми комками, слепленными из тех же хлопьев?» «Такое случалось на заре нового мира, пока еще не до конца закрыли купол и барахлило наше небо. При нашей жизни севастопольцам уже вряд ли удастся что-то увидеть, кроме бесконечного солнечного тепла». Это ощущение доверительности, странным образом возникавшее между нами, неторопливость и спокойное течение беседы усыпляли бдительность. Но едва я вспоминал, с кем имею дело, блуждая мимо электрических деревьев по неизвестному пути, как тут же вспыхивали во мне эмоции, рвалось наружу все, что приходилось пережить. «Ты охотник, убийца, коварный злодей! Ты пытался отобрать у меня лампу, а теперь идешь, как ни в чем не бывало, втираешь мне о солнце и тепле!» Но на сей раз, услышав обвинение, Кучерявый только отмахнулся. «Это все было там. Оставь это, брось. В конце пути ведь так принято посидеть, подумать, поговорить, если ты хочешь закончить прекрасный путь бесславным выяснением отношений». Я замялся. По правде говоря, выяснить с ним отношения мне хотелось, до скрежета в зубах и зуда в кулаках. Но закончить путь таким образом... Его слова отрезвили меня, привели в чувство. И вправду, начни мы драться, либо он победит, лишив меня всего и обесмыслив само мое существование, либо я держу победу. Но что это будет за победа? Что она мне принесет? Одиночество, скитание по сырым пещерам и полное незнание того, как этот уровень устроен и что в нем делать дальше. Мы были нужны друг другу, и стоило перетерпеть прошлое, стоило, как бы сложно это ни было, согласиться с ним. «Прошу», — сказал Кучерявый. Я и сам не заметил, как мы подошли к длинной скамейке с широкой ребристой спинкой. Она располагалась в центре небольшого круглого возвышения и висела на длинных блестящих тросах, уходящих высоко в темноту и увитых ветвями неизвестного растения, похожего на виноград. Чтобы попасть к ней, нужно было преодолеть несколько ступенек, и вскоре мы уже сидели на скамье. Она оказалась чудовищно большой, просто несоразмерной нам. Примостившись на краю, я чувствовал себя крохотным созданием, прикоснувшимся к чему-то великому. Хотя, возможно, именно такие чувства она и должна была пробуждать. Наши ноги оторвались от земли и теперь болтались над нею, и мы дергались всем телом, давя на сиденье и спинку, чтобы привести скамью в движение, раскачать. И едва нам это удалось, и скамья, плавно поскрипывая, принялась, как маятник, двигаться взад-вперед, как вокруг начали зажигаться один за другим странные огоньки. Становилось светлее, и я с удивлением рассмотрел диковинные источники света. Это оказалось нечто куда более невообразимое, чем даже электрические листья. Это были настоящие ягоды в гроздьях. В каждой из них я видел тонкую кожицу, мякоть внутри и, что было самым безумным, светящиеся ярким белым цветом пружинки, нити накаливания. Они были точь-в-точь такими же, как в обычных домашних лампочках, которых было завались что в Севастополе, что в башне. В отличие от ламп, что поручались избранным, эти были везде одинаковы. И их здесь было множество. В каждой ягодке, а сколько ягодок на веточке, а сколько веточек! И чем сильнее раскачивалась скамейка, тем ярче становился свет, будто это мы своими движениями запускали этот дивный механизм. Невероятный виноград обвивал собой не только тросы, державшие скамейку, но и пространство над нашими головами, накрывая нас своеобразной крышей. Мы были в настоящей беседке, только я назвал бы ее электрической. Это было очень красиво и страшно. У меня закружилась голова, и я кубарем полетел со скамейки вниз, больно ударившись о твердую поверхность постамента. Кажется, я даже ненадолго отключился, а потом почувствовал прикосновение и снова открыл глаза. Это Кучерявый протягивал мне руку. Я схватился за нее и встал. Покряхтел, приходя в чувство, проверил, не выпачкался ли, и снова увидел тысячи сверкающих виноградин, окруживших скамью. Нет, это все еще был не сон. «Я охочусь за лампой, за тобой, не упускай из виду», — многозначительно произнес мой спутник. «Я занимаю все твои мысли, но я помогаю подняться, когда это необходимо. Ты ведь не будешь спорить?» Я не только не стал спорить, но и вообще не произнес ни слова. И вправду, что было говорить? Снова опустился на скамейку и на сей раз забрался с ногами, прижавшись к спинке, чтобы не упасть, а Кучерявый, напротив, разговорился. «Считай, мы пожали друг другу руки», — сказал он. «Пора и представиться. Я — Крым». «Это имя?» — выдавил я из себя. «Да, можешь звать меня так». И, договорив, он сделал нечто немыслимое. Его рука потянулась к электрической ягоде, и я уже представил, как сильно ударит его током, но вместо этого увидел совсем другое. Кучерявый обтер ягоду и отправил в рот. Раскусил, поморщился и сделал глотательное движение, а затем снова расплылся в улыбке. Я не верил своим глазам и не мог подобрать слов, а Крым... Что ж, я решил звать старого нового знакомого так, как он представился, только развел руками. «Ламповый сок», — сказал он, — «в нем много живых мин. На вот, возьми, тебе нужно восстанавливаться». Он сорвал виноградинку поменьше. Пружина в ней лишь слегка мерцала, а лишившись связи с лозой, так и вовсе едва не затухла. Но все же свет шел из глубины ягоды. Я с опаской смотрел на пульсирующее ядро и не решался повторить за Кучерявым его трюк. «Ты же видишь, что тебе ничто не угрожает», — беззаботно сказал он. Я положил в рот ягоду, зажмурился и, едва надкусив, тут же моментально проглотил. Кучерявый засмеялся. Ощущения были такими, будто я съел обычную кислую виноградину, только что-то, лопнув на языке, слегка его ущипнуло. Надо сказать, это весьма органично дополняло вкус ягоды, и я даже почувствовал приятное послевкусие, которое, правда, навряд ли смогу описать. «Ну хорошо», — сказал я, справившись с ягодой. «А на нижних уровнях? Там ведь угрожало? Или там ты был не Крым?» «Крым, всегда Крым», — ответил Кучерявый. «Просто тактики разные». «Мне не нужна была твоя лампа. Мне было нужно, чтобы ты ее сам донес». «Но для этого ты пытался ее отнять?» — непонимающе переспросил я. «Да», — кивнул Крым. «Я прощупывал тебя с разных сторон. На притязании для этих целей лучше всего подходили угрозы и хитрость, на потреблении — уговоры и подкуп. На этажике сервера «Вера» — сила». «И зачем ты мне это рассказываешь?» — спросил я, раскачивая скамейку. Мне начинало нравиться это неторопливое движение вперед-назад, да и наш разговор с Кучерявым становился подобным ему. «Я говорю тебе это потому, что мы с тобой друзья». Крым внимательно посмотрел на меня и улыбнулся широкой открытой улыбкой. «А почему энергосбережение?» — мне вдруг вспомнилась странная деталь. «Это юмор такой?» «Все, что тебя забавляет, то и есть для тебя юмор», — уклончиво ответил Крым. «На самом деле в башне сильны традиции энергосбережения. Вспомни те же лампоприемники, да и Майн Дамон из той же серии, и Хрусталка, и много чего еще. Лишняя энергия башни не нужна, ей нужна полезная. Наш маленький отрядик», — он усмехнулся, — «просто выполнял свою работу. Он помогал твоей энергии, а значит, энергии твоей лампы, оставаться полезной вплоть до твоего появления здесь». «Ты говорил про сервер Веры. Там была девушка из ваших, из энергосбереженцев, и она обнаружила меня, но сделала вид, что не замечает. Но я знал, что она меня видит. Она должна была меня ликвидировать. Почему?» «Девушки, они такие», — перебил Крым. «Теперь это вряд ли имеет значение». «А ты? Если бы ты меня обнаружил на сервере Веры, ты бы меня убил?» Он помолчал, но не от того, что не знал ответа. Кучерявый подбирал формулировки, думал, как лучше произнести то, о чем я и так начинал догадываться. «Это было возможно», — наконец сказал он. «Нет, не подумай, у меня не было к тебе неприязни. Ты славный парень, и уж тем более вражды. Но такова была моя задача — вести тебя сюда. У нас не было цели убивать тебя, но это могло произойти по случайности или из-за тебя самого. Где-то не справился, где-то сорвался или сам решил. Бывает и такое. На сервере ты был близок к тому, чтобы убедить нас в своей бесполезности для лампы и башни. Я был готов потерять веру в тебя, и если бы в тот раз за тобой пришел я, то должен был бы либо убить тебя, либо забрать лампу, а значит, сломать. Все другое оказалось бы нелогичным, в первую очередь, в твоих глазах. Ты перестал бы меня бояться, думать обо мне, воспринимать всерьез. Мы больше не смогли бы помогать тебе». «И тогда ты решил продолжать меня мучить дальше? Ты думал, без тебя и вашего отряда я не дойду, что мною ничто не движет, кроме боязни вас, что у меня нет своих целей, мечты, наконец?» «Скорее, я думал, что этого будет недостаточно», — ответил Крым. «Ты уж извини, но сколько поколений сменилось в башне, сколько ламп зажжено, но еще больше утеряно, сколько прекрасных людей не дошли сюда. У них были мечты, они были горды осознанием собственной миссии, но им не хватило страха. А что мечты и цели без страха и злости, желание преодолеть их, сделать что-то вопреки им? Я решил дать тебе шанс». «Шанс», — медленно повторил я. Слова Крыма звучали убедительно и вполне объясняли то, что я принял за резкие перемены в его отношении ко мне. Что он не нападал, не пытался забрать лампу, хотя все возможности сделать и то, и другое были, пока я в беспамятстве валялся в кровати. Да, пожалуй, они были единственным возможным объяснением такого. И все равно, как сложно было поверить. Наверное, требовалось то самое время. «Ты ведь, кажется, знаешь о времени?» — донесся до меня голос Крыма. «Ты спросил у Ялты, когда?» «И что?» — отозвался я. «Этот вопрос показался мне правильным, он будто сам вырвался в тот момент. Разве это означает, что я что-то знаю?» «Никто не говорил, когда», — ответил он. «Ни из твоих друзей, ни среди тех, кого ты встретил в башне». «И что это означает?» — мне стало интересно. «Время оно такое. Должно прийти. Крым снова ушел от ответа. «Я не могу рассказать тебе сразу все. Побудь здесь, походи, осмотрись». Во мне снова пробуждался гнев, но это были последние вспышки. «На островах у меня не было возможности осмотреться», — бросил я. «Сделал я один неверный шаг, некому было бы осматриваться». «Не придавай значения. Похоже, я бы мог угадать, что ответит этот человек. Острова, они работают для всех по-разному. Кому-то сложнее, кому-то проще. Но это испытание не пускает сюда случайных людей. Тех, кто идет выше ради праздного шатания, не имея цели. Беспечный гуляка даже не сунет свой любопытный нос в полыхающие двери, а если сунет, то хорошенько его поджарит». Он рассмеялся. Я захотел возразить. «Мне почему-то не кажется, что праздный гуляк вообще дойдет до пребывания. С чего бы ему оказаться там, если движение вверх по башне вообще нужно стимулировать? Каждый, кто поднимается выше, убеждается в том, что новый уровень оказывается по всем параметрам хуже предыдущего, в отличие от того, что нам впаривал ваш менеджер. Так зачем ему идти дальше?» «Верно», — Крым не стал спорить. «Все в башне заточено под тех, кто идет наверх. Ты подметил еще один механизм. Уровни становятся хуже, чтобы случайные люди не рвались выше, а оседали там, где им комфортно. И качество тех ламп, которые в конечном счете попадают сюда, остается неизменно высоким. Есть и множество других механизмов, нацеленных на взращивание и поддержку избранных, у которых есть потенциал дойти и отсев лишних. Башня сама по себе — отлаженный рабочий механизм». «Как ты можешь это знать?» — удивился я. «Башня с самого начала строилась для этих целей», — ответил Крым. «И моя задача — помогать их выполнению, в меру своих сил». «В том-то и дело, что твои силы позволяют лишь нагонять страху на таких, как я. Не скрою, я произнес это с удовольствием. Но ты не можешь охватить все, и пока ты следишь за якобы главным, от тебя ускользают детали и частности. Вот ты знал, — повернулся я к нему, — что про полутрупачи известно еще на притязании. Двое парней предупреждали меня о них. Так ли сильна и крепка башня, если простые ребята в потрепанных креслах, окруженные ветхими книгами, знают то, что гораздо выше их?» Крым рассмеялся. Его аж затрясло от смеха, и даже скамейка принялась раскачиваться чаще и сильнее. И ярче засияли электрические виноградины. Я сорвал одну и, уже ничего не боясь, с наслаждением проглотил. Ягодки определенно придавали бодрости и начинали мне нравиться. Но вот на Крыма я смотрел с недоумением. Что его могло насмешить в моих словах? То, что он где-то не доработал, не доглядел? Да уж, смешно. Ничего не скажешь. «Мы так пугаем», — тихо сказал он, отсмеявшись. «Понимаешь? Тех, кто идет вверх. Отсеиваем лишних. Да, твои ребята знали, что есть какие-то там полутрупачи из якобы ветхих книг, которые были умело внедрены на их уровень и адаптированы под их сознание еще задолго до собственного выхода в мир. Но смогли бы они объяснить, где это, как оно выглядит, смогли бы они найти это место и показать? Нет и еще раз нет», — голос Крыма стал торжествующим. «Все, что они знают, обрывочные сведения, которые спущены им сверху, о чем бедняги даже не догадываются, считая себя обладателями тайного знания, интеллектуальными первопроходцами. А подробности — те же координаты, им никто не собирался и не соберется спускать, так что все их знания не имеют никакого смысла, кроме одного. Догадываешься?» «Чтобы сообщить их мне?» — Крым кивнул. «Не только тебе, но в целом верно. Попав на пребывание и увидев табличку с надписью «Полутрупачи», ты сразу понял, о чем идет речь, и в твоей голове возникло определенное, сформированное нами понимание. Ты понимал, что эти полутрупачи немного отличаются от тех, какими они якобы должны быть, но перенес их свойства, о которых узнал раньше, на то, что видел вокруг. Но на самом деле нет вообще никаких полутрупачей, ни тех, о которых прознали парни, ни тех, что ты видел на уровне пребывания. В якобы ветхой книжке может быть написано все, что угодно башне, а изготовить да прибить к стене табличку — дело, сам понимаешь, нехитрое. Так что не думай свысока о нашей башне», — Кучерявый ухмыльнулся. «Здесь учтено все, любая информация, все сведения, просчитан каждый шаг, каждая эмоция. Помнишь, как в тебя заложили мысль, что те же мелики работают на энергии севастопольских небосмотров?» «А это так?» — воскликнул я. «Поди знай», — хитро улыбнулся Крым. «В мире все на чем-то работает. Но сама эта мысль рождала в тебе жажду знать, желание выяснить, а это давало тебе самому энергию, чтобы идти дальше. Здесь нет ничего, что не имело бы смысла и не служило бы главным целям. Смею заверить тебя, башня действительно идеальный, отлично отлаженный, превосходно работающий механизм». Его глаза блестели, будто те же виноградины. Он явно был доволен и собой, и тем, что говорил, и тем, как в целом обстояли дела в башне. Признаться, и я был рад. Оказаться причастным к такой башне и исполнить в ней свою миссию было куда приятнее, чем в непонятном сумбурном мире, где бы отсутствовали порядок и смысл. Но меня все еще не отпускала обида. «Как ты мог с этими полутрупачами? Ты постоянно мне гадил, но это совсем уж мелко!» Кучерявый вскинул руки. «Не бывает мелочей в таком серьезном деле», — возмутился он. «Скажешь тоже, гадил. И потом, отчего поминать к месту и не к месту мою работу? Не только я занимался ею. У меня были союзники, но, например, взять твою же фе. На уровне созерцания для отбора лампы лучше всего подходит коварство. Былое не даст соврать, и без участия женщины в таких вопросах просто не обойтись». Вот я и завербовал ее, и, надо сказать, многому научил. Без нее мы бы не справились, Фиолент. Эти слова заставили подскочить. Я резко оттолкнулся от спинки и спрыгнул на пол. Скамья закачалась вместе с Кучерявым, и снова ослепительно засияли гроздья. Фе работала на Кучерявого. Она обманывала меня, а я велся, я слушал ее, шел за ней. Я, наконец, полюбил ее. Но все, что она делала... Она делала для этого Крыма, следуя его указаниям. Она действовала в его интересах. Было очень больно, и только теперь, когда приключение кончилось, я могу говорить об этом спокойно. Но там, возле качелей, в компании человека, которого я так долго считал врагом, мне стало настолько плохо, что не нашлось бы слов, чтобы описать это. Но Крым не стал утешать меня и поступил правильно. Он только слез со скамьи, и медленно отправился дальше, за постамент с качелями, в совсем уж непроглядную мглу, ближе к сырым камням, оставляя мне выбор, идти за ним или... Было ли это или... «Девушка действовала примерно так же, как и все мы», — невозмутимо продолжал Крым. «Она убеждала нашего Фиолента в том, что ему грозит опасность, а потом выручала. Ты чувствовал ее поддержку, в тебе росла уверенность, благодаря ей ты становился лучше». «Опасности, исходившие от меня, которые ты не мог преодолеть сам, помогала преодолеть она. Все это было нужно для того, чтобы помогать тебе идти, но ты даже не знал ничего. Для тебя Феодосия просто была подругой». Но в созерцании она сыграла другую роль. «Тебе слишком понравилось там, и если бы не уговоры Фе, ты вряд ли бы оттуда выбрался». «Но она уговаривала меня остаться с нею, а не идти наверх», — недоуменно воскликнул я, догоняя Крыма. «Именно!» — согласился тот. «Фея действительно не знала, что выше созерцания, но она и не желала это знать. Ее задача была убеждать тебя в том, что там нет ничего хорошего, чтобы ты воспротивился этому и решил все узнать сам». «Умно!» — усмехнулся я. «Но как тебе удалось ее завербовать? Она ведь тоже была избранной. Она выбрала свою лампу так же, как и все мы, и вполне могла донести ее». «Она ничего не могла донести», — махнул рукой Кучерявый. «Фе была спящей, как у нас теперь некоторые говорят. В ее задачу входило просто бродить по башне, как все остальные, а в нужный момент просыпаться и подключаться к работе. Ее лампа даже не была настоящей, она выбрала ее из копий. Ты, конечно, понимаешь, почему? Эта лампа, форма которой в точности повторяла твою». Говорят, некоторые люди так доверчивы и неосмотрительны, что им часто кажется, будто среди вариантов, которые предлагает жизнь, они выбирают любовь. Но на деле, сами не понимая этого, выбирают ерунду, какую-нибудь безделушку вроде фальшивой лампы. А когда они по-настоящему выбирают любовь, то даже и не догадываются об этом. Но тем и прекрасны люди из вашего мира, из Севастополя. Они естественны и просты. А псевдолампа твоей Феодосии имела еще одну важную функцию. От нее-то девушка и получала информацию, все то, что ей нужно знать и делать. Разумеется, все это происходило, когда тебя не было рядом. «Хватит!» — не своим голосом воскликнул я. «Она любила меня по-настоящему, это невозможно сымитировать, это нельзя получить от лампы». «Никакой любви не предполагалось», — отозвался Крым и неожиданно продолжил. «Любовь, как и вообще жизнь, она осталась внизу, в городе. А в башне разве можно жить? Башня для другого. Фе это понимала. Она знала, что продуман каждый шаг, и лучшее, что можно предпринять, это сделать его точно так, как он продуман. «Помнишь человека, который меня сбил, когда я догонял тебя у лифта? Ведь это тоже Фе. Ты слишком медленно бежал, а мне нельзя было поймать тебя. Мне нужно было только напугать, зародить в тебе мысль о преследовании». Я хотел ответить, но картина, что возникла передо мной в тот момент, лишила всех слов. Крым дотронулся до черной скалы, и внезапно в лицо мне ударил свет. Я увидел, что Кучерявый держал толстую черную ткань, что закрывала вход в маленькую пещерку, спрятанную в скале. «Тебе пора отдыхать», — сказал мой спутник. «Я не буду говорить тебе много. Это все сложно, понимаю. А что-то тебе предстоит понять самому. Для этого и нужно одиночество. Не бойся, мы встретимся в нужный момент». Я шагнул за занавес и увидел светлый ламповый сад. Посреди него было небольшое углубление, наполненное чистой голубой водой, по краям которого лежал светло-бежевый мелкий песок, в него были вкопаны лавочки и мягкие стулья. Их накрывали тени все тех же деревьев с электрическими листьями, но они давали столько света, что я чувствовал себя как будто на природе, да и свет их был другим, непривычно холодным, проливающимся в тусклых коридорах, а будто бы ярким, солнечным. Здесь не было комнат или других выходов, по крайней мере, я их не видел. Вокруг были все те же пещерные стены, сходившиеся надо мной в низкий купол. «Располагайся», — коротко сказал Крым, но я тут же крикнул ему, не давая уйти. «Ты врешь мне! Зачем все эти слова о помощи? Ты делал все, чтобы я не дошел! Фе не могла быть с тобой, не могла желать моей смерти! Даже потери лампы она не стала бы мне желать! Вы!» Кучерявый посмотрел на меня сукоризной, развернулся и хотел выйти, но в последний момент передумал. «Мы не можем постоянно обсуждать одно и то же», — твердо сказал он. «Мы испытывали и провоцировали тебя, справедливо ожидая, что ты раскроешься. И ты не подвел нас. Так не подведи и теперь». «Да уж, постарались», — зло бросил я. «Кое-где мы перестарались», — с сожалением ответил Крым. «Одно отклонение действительно произошло. Чувства этой феи в самом деле вышли из-под нашего контроля, из-под контроля башни в целом». «И что же, вы угрожали ей?» И тогда Крым впервые посмотрел на меня с раздражением. Я бы мог сказать и с презрением, но это мне, похоже, только показалось. Тем не менее, я порядочно вывел его из себя. «Она знала, что твое место здесь», — коротко ответил он, — «и совладала сама». Занавеска плотно прилегла к проему, в котором скрылся Крым, и это движение отрезало от меня окончательно и Феодосию. Что оставалось в моей жизни от нее? Воспоминания, разговоры о ней, загадки? Их теперь не было. У меня и у самого не оставалось больше прошлого. Но что у меня оставалось?